когда бы любовь и надежду связать воедино. Ничего общего. Как жизнь, Надежда Петровна? Надежда Петровна, это наш техник-смотритель. Встретились сегодня у лифта. Да. Разве это жизнь? Она махнула рукой. Мучение, а не жизнь. Вот я, например, как всегда, в ту субботу все вымыла, полы вымыла. Он же сам ничего не делает, как не проси, как не объясняй. Потом обед сготовил на 4 дня, котлет нажарила, супу целую кастрюлю оставил на плите, он даже в холодильник не поставил, так и протухли. — Почему протухли? — не понял я. — Да потому что он их в холодильник не поставил. — И к телефону не подходит 3 дня. На 4-й день прихожу, господи! Дверь отперта, темно, он лежит на полу совсем пьяный и голодный, а котлеты на плите не тронуты, уж душок пошел, и суп прокис. Я говорю, ты что? Он только стонет. Ногу сломал, говорит, ну, я скорую вызвала, отвезли, не перелом, слава богу, повязку наложили и назад. Вот теперь бегаю к нему утром и вечером. Надежда Петровна спросила, а это вообще кто? Как кто? — обиделась она. — Муж кто? — Погодите, я совсем запутался. Ну, вы, значит, отдельно живете? — Ну, да. — А почему? — Да ж бывший муж, — засмеялась она. — Мы 3 года как в разводе. — Ага, — сказал я. — Понятно. То есть он от вас ушел и запил? — Он? — От меня, — обиделась Надежда Петровна. — Да я сама его выгнала. Нужен он мне, бездельник, пьяница. 2 года выгоняла, между прочим. Мы уже в разводе были, он все не хотел съезжать, хотя у него своя квартира есть, однокомнатная. Он ее сдавал. У меня жил, а свою квартиру сдавал. Ловко какой. Этих денег не видела, кстати. Жильцы ее совсем убили, загадили. Ладно, я сама ремонт сделала, машину наняла, его перевезла. Все, все, говорю, живи, пей, гуляй, меня оставь в покое. Ага, конечно. То холодильник течет, то батарея не греет. То хлеба не на что купить, а тут еще ногу вывихнул. Сами видите, какая жизнь. Вздохнула она. Плюньте на нее, Надежда Петровна, сказал я. Да у меня с ним ничего общего, сказала она. Только дочка. Дочка 5 лет назад в Германию уехала. Замуж вышла, ребенка родила. Звонит, правда, редко. 3 раза в год. Как у нее там, спросила? Да ничего, вроде нормально. А вот вдруг она вернется, спросит, а где папа? Что я скажу? Подох твой, папа, как пьяный пес. Она достала платок, высморкалась. Подошел лифт.